красивый мимо плыл. Я стал кричать, и что было сил, приглашая на свидание. Боже, кто мне выплыть поможет? Я с гусиною кожей замерзаю в воде. Кто же круг спасательный бросит? Ведь меня все уносит. Кто поможет беде? Тебе я делал знаки, что у меня в пакетике раки, что дом мой открыт, там пиво стоит. Тебе я делал знаки, и повали пакетики раки, а ты все не шла, меня подвела, такие дела. Красавице кричал я, постой, а она плыла, махала мне рукой. Скрывалась иногда под водой и внезапно появлялась. Я выйти не могла из реки, а он не мог подать мне руки. Такие вот они, мужики, проявить не могут жалость. Боже, кто мне выплыть поможет? Я с гусиною кожей замерзаю в воде. Кто же круг спасательный бросит? Ведь меня все уносит. Беде. Тебе я делал знаки, что у меня пакетики раки, что дом мой открыт, что пиво стоит. Тебе я делал знаки, но плавали пакетики раки, а ты все не шла, меня подвела, такие дела. Пакетики раки, а ты подвела, под воду ушла, такие дела.